Глава 4. Сакура, сестра Юджи, разбирается с проблемами в Японии. И что ты сегодня планируешь делать? Наступил рассвет следующего дня, после того, как было проведено жестокое подтверждение личности сестры. Сакура заканчивала завтрак, когда Эми с ней заговорила. Учитывая, что письмо от брата придет в лучшем случае вечером, а то и ночью, сегодня я бы хотела пробежаться по нескольким местам. Не знаю уж, в другом он мире или нет, но ведь электричество и вода у него есть, верно? Хочу проверить, что там с коммунальными платежами, ситуация по договору и поступает ли оплата за все услуги своевременно. А это интересно, но у меня сегодня много работы, после чего мне надо будет забрать дочурку из садика. Так что я просто не могу быть с тобой, понимаешь? Ужас. Она действительно из любопытства готова ходить миссис Сакуры по коммунальным компаниям. С другой стороны, нужно ее поблагодарить за то, что она довела ситуацию с ее братом до нее. Так повторяла про себя Сакура, стараясь подавить свое раздражение. У меня есть взятая на прокат машина, так что я сама управлюсь. И потом, я же в этом городе выросла, и спасибо, что вчера выручила меня. Проклятие, если все еще будешь в Японии, не забывай связываться со мной и все подробно рассказать. Эми, которая все еще продолжала возмущаться, неожиданно была стиснута в объятиях Сакурой, после чего Сакура выбежала наружу. Кстати, она даже на прощение помахала рукой, фактически уже совсем перевоплотилась в американку. Представитель семьи Ходжи, верно? Наконец-то мы смогли отыскать хоть кого-то с этой семьи. Управляющий, тут из семьи Ходжи пришли. Женщина-секретарь проводила Сакуру до офиса, в который точно же влетел мужчина, который, похоже, и был управляющим. Семья Ходжи, значит? Ну, наконец-то я смогу с вами встретиться. Мы так долго пытались выйти с вами на связь. Письма возвращались отправителю. На телефоны и звонки никто не отвечал. Мы даже на ваш адрес ходили, но вот только дома там уже не было. Я уже не знал, что нам дальше делать. Мужчина перешел сразу к делу, отбросив всякие мелочи вроде представиться или обмена визитками. Вообще-то я сама не в курсе, что происходит. Что происходит? Вы еще спрашиваете, что происходит? Проблема вот что. Послушайте, если вы меняете свое место проживания, надо предупредить об этом коммунальные службы. Это же обычное дело. Но вы даже не подумали связаться с нами, когда переезжали. А мы сами с вами связаться не могли. Когда мы отправились проверять, что-то происходит, дома уже не было. Мало того, что за недоносков вы наняли, которые занимались сносом вашего дома. Мало того, что они с нами не связались, так они еще и электрический кабель обрезали и утащили с собой. Просто ужас. Может быть, скажите название их компании, я бы их лично навестил и объяснил, что к чему. Если они продолжат такое творить, то кто-то то может пострадать, а то и погибнуть, вы это понимаете? Когда наши работники пришли к вашему дому, все, что они увидели, это оторванный конец кабеля, который свободно свисал. А ведь он был под напряжением. Нам пришлось в аварийном порядке все чинить. И вы еще мне говорите, что ни о чем не знали? Мужчина сухо рассмеялся, но его лицо сохраняло серьезное выражение. Он явно очень устал, но, судя по всему, в этом не было ничего странного. Вот все значит как. Тогда что насчет контракта и коммунальных выплат? Хотя на Сакуру серьезно давят, но она даже и не подумала извиниться. И не потому, что у нее плохой характер. Просто она в Америке приучилась, что свои слова надо выбирать очень осторожно, когда общаешься с официальными лицами. Если она начнет извиняться, то это будет выглядеть так, как если бы она признала за собой вину. Так что она не приносила извинений по причине возможных финансовых убытков, а не скучного характера. Контракт? Конечно же он аннулирован. Понятно, кабель в воздухе мотался, вы это понимаете? Мало того, что он еще искрился во все стороны. Как его вообще можно использовать? Деньги? Счет по убыткам вы получите от наших юристов. Прошу вас предоставить нам телефон, по которому мы сможем с вами связаться. Понимаю. Вот мой телефонный адрес и имейл. Хотя со мной можно связаться, но я живу по другую сторону океана. Может быть, я могла стоять вместо себя представителя, который проживает в Японии. По поводу представителя, я с вами свяжусь позднее. Это было бы просто отлично, вот мои данные. Наконец-то управляющий вытащил визитку. Уже в самом начале она столкнулась с большими проблемами. Сакура более-менее начала понимать, во что ввязалась. Когда Сакура вернулась в свою машину, она тяжело вздохнула. Почему тогда у него в доме есть электричество? Она это абсолютно не понимает. А ей ведь еще надо отправиться в газовую компанию и водоотделение. И все время ей предъявляли претензии. Ответ в этих компаниях был одинаковым, словно написанным под копирку. Внезапное отключение, опасность для окружающих, счет поступит от юристов. Если бы она могла предвидеть, что все именно так и пойдет, то вместо того, чтобы связываться с братом, она скорее в первую очередь должна была связаться с адвокатом. Сакура решила заняться этим как можно быстрее.